Глава 14. Не успела я подставить корове низенькую скамеечку, как Белянка уже ухитрилась опрокинуть ведерко с теплой водой. Я внутренне зарычала, но вслух сказала почти ласково. «Белянушка, ну что же ты так? А хочешь, я тебе вкусняшку дам?» Кусок хлеба она слизнула языком с моей ладони, но взгляд ее ничуть не потеплел. Но я уже увидела то, что нужно. Я отставила скамейку обратно к стене и потопала в дом. «Что же вы, мадемуазель Летиция, подшутить надо мной вздумали?» Я укоризненно покачала головой. «Могли бы сразу сказать, что корову уже подоили. Или вы думали, что я пустое вымя от полного отличить не смогу?» Женщина в ответ осклабилась, показав нестройный прореженный ряд зубов. «Конечно, вы думали, барышня, что корова до такого времени не дойна, может быть. Да и наша корова вас к себе все равно не подпустит, не любит она чужих». «Не подпустит? Но это мы еще посмотрим». Но спорить я сейчас не стала, решив, что сначала надо подружиться с животинкой, а потом уже что-то доказывать. «Как спалось, мадемуазель Арлингтон?» — спросила вошедшая в кухню Нинелла. «Замечательно», — ответила я. «И мне хорошо спалось», — заявила тоже спустившаяся к завтраку Дженни. Глядя на ее сияющее лицо, даже Летиция не смогла не улыбнуться. Помимо каши, на завтрак был свежий творог с медом, такой вкусный, какого я давно уже не пробовала. И я искренне похвалила того, кто его делал. «Летти у нас на это мастерица», — сказала мадемуазель Донован. «У нее и сыр справный выходит, и пироги пышные». Сама Летти ничего не сказала, но я видела, что ей была приятна моя похвала. После завтрака мы с Дженнифер отправились на речку. Несмотря на то, что день выдался солнечным и довольно теплым, вода в реке оказалась холодной, и я запретила девочке в нее заходить. Дженни была еще слишком слаба после болезни и легко могла простудиться. А вот я сбросила платье и, оставшись в сорочке, нырнула в воду. Немного поплавала, окунаясь с головой, пытаясь хотя бы таким образом смыть дорожную пыль. Но быстро замерзла и поспешила выйти на берег. Я еще со своего пребывания в имении Арлингтонов знала, что купаться тут было принято в нижнем белье, и сейчас намокшая сорочка не давала мне согреться. Я кое-как натянула поверх нее платье и припустила к дому. Нет, принимать ванну таким способом мне совсем не понравилось. «Поди, замерзли?» — спросила хозяйка, услышав, как стучали мои зубы. «Садитесь к печи, отогревайтесь». Я так и сделала. Но сначала предпочла переодеться. Насухо вытерлась жестким холщовым полотенцем, надела другую сорочку и закуталась в большую шаль. «А как вы моетесь в холодное время года?» — спросила у Нинеллы, вернувшись в кухню. «Лохань в сарае стоит», — ответила она. «Можно согреть ведро воды и вдоволь намыться. А зимой лохань в дом занести можно». Но я покачала головой. Такой способ хорош для ребенка, чтобы намыть Дженни много воды не нужно, а вот представить в лохане себя саму я могла с трудом. Да и трудно человеку, привыкшему к комфортным ваннам и теплым баням, променять их на маленький тазик. «А разве бань у вас здесь нет?» Судя по тому, как нахмурилась Нинелла, даже само это слово было ей незнакомо. И я принялась объяснять. «Это такое маленькое помещение с печью, в котором можно мыться». «Это должно быть у вас, у господ, так принято», — ничуть не удивилась она. «А мы про такое не слыхали. Хотя у кого в домах большие печи, те, знаю, прямо в печах моются. Но это уж когда на улице совсем студено. Да и вылезаешь ты из печи чумазой, как вороненок. Что мылся, что не мылся, все едино». Я не стала продолжать этот разговор сейчас, но решила, что нужно вернуться к нему, когда я познакомлюсь со здешним бытом поближе. Вокруг дома был лес и густой, а значит, строительный материал для бани точно найдется. Нужно только выяснить, можно ли тут рубить деревья, и дорога ли в деревне рабочая сила. Пока же следовало сосредоточиться на том, как можно заработать деньги. «А что из ягод и грибов сейчас есть в лесу? Если вы покажете нам, где и что растет, то мы с Дженни могли бы собирать их на продажу. Мы и вовсе не хотим быть нахлебниками». «Покажу», — кивнула она. «Чего ж не показать, места здесь красивые и всего вдоволь». «А звери дикие?» — с опаской спросила я. «И они есть», — усмехнулась Нинелла. «Да только летом они на людей не нападают, если только к детенышам их не подойдешь. Но да я присказку вам скажу, произнесете ее вслух, и никакой зверь вам не будет страшен». До обеда я решила постирать белье. Как я и думала, стирали тут со щелоком, водным раствором древесной золы. Целая кадушка, с которым стояла в сенях. За моими действиями и Нинелла, и Летти поначалу наблюдали скептически. Но я знала, что нужно делать, и умела обращаться со стиральной доской. Здесь она была полностью деревянной. А полоскать белье я снова отправилась на реку. А потом ловко развесила его на протянутую между сараем и хлевом веревку. «Что-то вы, мадемуазель Арлингтон, шибко много для благородной барышни умеете?» С прищуром посмотрела на меня Нинелла. «Или у вас в имении не было служанок?» «Не похоже. Ручки у вас больно белые да бархатистые, словно вы без перчаток никогда и не хаживали. Разве бы вам позволил кто стирать?» Она говорила это с улыбкой, но ее цепкий недоверчивый взгляд как будто пронизывал меня насквозь. Мне ужасно хотелось сказать ей правду. Так хотелось хоть с кем-то быть откровенной. Я была почти уверена, что уж она-то ни за что и никому меня не выдаст. Но рисковать я все-таки не стала. Может быть, когда-нибудь потом, когда я узнаю ее получше. А пока пусть думает, что хочет.